Глава 8. Оставался еще один человек, садовник и шофер Геррера Джонас. Еще полчаса глупых вопросов, еще полчаса глупых ответов, еще полчаса пожиманий плечами, и совесть моя полностью успокоится. И я вернусь к твоей блондинке, все тянущейся к маслу для загара, к уютному гизелиному шуршанию за стеной, к привычному ожиданию клиентов. Но теперь уже с помощью двух чеков человека, мерзнущего сейчас в прозрачном саркофаге. Право же, грех было мне чувствовать к Лансу Геррера что-нибудь, кроме теплой благодарности. И грех было бы не поехать к Джонасу. Я оставил машину у какой-то ловчонки и решил пройти до дома Джонаса пешком. День выдался удивительно теплым, каким иногда балует в самом своем конце сентябрь, почти летним. Трудно было поверить, что всего несколько дней тому назад были заморозки и под ногами хрустели замерзшие лужицы. Я расстегнул куртку, а через несколько десятков шагов и вовсе снял ее. А вон, кажется, и домик, который мне нужен. Я шел по Элмсвиллю, и улочка эта упиралась в еловый лесок, который сизо-бархатно темнел в нескольких стах ярдах. «Последний дом по правой стороне», — так мне объяснил по телефону Джонас. Он хотел приехать ко мне, раз 20 повторил, что не смеет обременять меня, но я настоял на своем. На самом деле я решил поехать к нему в Элмсвиль из трех соображений. Во-первых, я давно уже усвоил простую истину, что люди откровеннее в привычной обстановке, чем, скажем, в кабинете адвоката. Во-вторых, мне хотелось на обратном пути взглянуть на дом Геррера. А в-третьих, и это, если говорить честно, было главным, день был таким славным, что мне хотелось под любым предлогом выбраться из Шервуда. Что я и сделал. А вот и последний дом справа. Вы его сразу узнаете, мистер Рондл. У него такая красная черепица на крыше, как ни у кого в округе. Черепица действительно была ярко-красной, и дом действительно был последним справа. Не успел я подойти к калитке, как из дома уже вышел средних лет человек с простым, но приветливым лицом. Входите, входите, мистер Рондл, калитка не заперта. Он провел меня в удивительно чистенький домик, усадил в плетеное кресло, предложил стакан сока собственного изготовления. Вообще хлопотал вокруг меня, как наседка вокруг цыпленка. «Вы один живете, мистер Джонас?» – спросил я. Шофер уставился на меня так, словно я спросил, живет ли он на Луне. «А как же? Конечно, один. А то с кем же? Я думал, вы женаты, у вас так чисто». Он захихикал. Должно быть, мысль о женитьбе показалась ему необыкновенно смешной. «Ну что вы, мистер Рондл, я все сам». Он пустился в пространное объяснение своей системы поддержания чистоты, которая сводилась к тому, что нужно убирать дом почаще. Еще минута, и я бы заснул. Голос Джонаса звучал так покойно, в комнатке было так тепло, плетеное кресло было таким удобным, пылинки плясали в луче солнца так уютно, больше сопротивляться я не мог. Я задремал самым постыдным образом, прикрыв в глубоком раздумье глаза рукой. Я не знаю, сколько продремал так, но вдруг что-то словно толкнуло меня, и я вылетел из дремоты, как пробка из воды. «А я и совсем забыл», — говорил своим ровным голосом Джонас, — «что мистер Геррера предупреждал меня, чтобы вечером я не приходил. Забыл, и все тут. Думаю только, что надо проверить аккумуляторы в Шеварде. Что-то слишком быстро стали они разряжаться в последнее время. Ну, значит, сел я в свой фольк». А то ведь отсюда до дома мистера Геррера около 4 миль, и поехал. И уже подъехал к самому дому. Через ворота вижу, в сумерках, Шевард перед домом. И тут только вспомнил, что хозяин не велел мне приезжать в тот день. А какой это был день? Да тот самый, когда с ним это все случилось. Что случилось? Ну с этой, Джин Вишник. Господи, я видел ее фото по телевидению. Что он в ней нашел, ума не приложу. Конечно, она помоложе той, что к нему ездила в последнее время. Боже, неужели всего несколько секунд тому назад я тихо дремал под убаюкивающий голос Джонаса? Сотни вопросов одновременно проносились у меня в голове. «Мистер Джонас, а в котором часу вы подъехали к дому мистера Геррера? Может быть, вы случайно обратили внимание?» «Почему же не обратил?» «Обратил. 8:30 было. 8:30. В это время Ланс Геррера был в Шервуде на Индепенденс-стрит. По показаниям соседей Джин Вишник, на суде было установлено, что он уехал от нее около 10. Уехал на своем красном Шеварде». «А вы не могли ошибиться, мистер Джонас? Его это был Шевард?» Шофер посмотрел на меня с сожалением. «Да чего бывают бестолковые люди?» И покачал головой. «Как же я мог ошибиться? Я что, машину хозяина не знаю? Да я ее закрытыми глазами узнаю». «Верю вам, верю», — сказал я. «Но ведь в наших местах в середине сентября, в 8:30 уже темно». «Темно, это верно. Только ведь и в моей машине фары были включены, да и из окна свет падал». «Что?» — чуть не подпрыгнул я. «Как свет?» «Да так, очень просто. Машины стояли у самого дома. Вот свет из окна на них и падал». Голова у меня начала вращаться каруселью все быстрее и быстрее. «Машины?» «Ну да, машины. Наш Шевард и еще чья-то Альфа». срочно проверить, на какой машине ездит Урсула Фаяр. Не знаю почему, но я уже был уверен, что это была ее машина. И горел свет, и красный Шевард стоял у окна, в то время как красный Шевард стоял на Индепенденс-стрит. Хорошо, допустим, есть два красных Шеварда. В этом нет ничего сверхъестественного. Но Альфа? Значит, Геррера не врал. Не мог же он один приехать в Элмсвилле в двух машинах, зажечь свет, съездить в Шервуд на третьей машине, раскроить череп Джин Вишник подсвечником и вернуться домой. Да, но отпечатки пальцев свидетели. Этого не могло быть. Но и Урсула Фаяр не могла поставить свою машину во дворе и сидеть и ждать, пока Геррера не съездит в Шервуд. Я вспомнил свое ощущение, что Геррера говорит правду. Сейчас это ощущение получило мощную поддержку. Да, по отпечаткам пальцев на подсвечнике, машины, которую соседи видели на улице, наконец, сам Геррера. Стоп, этого не могло быть, потому что этого не могло быть. Может быть, этот кретин Джонас что-нибудь путает? Но я уже знал, я всем нутром чувствовал, что он ничего не путает, что мне нужно примирить непримиримое, что мне нужно вырваться из цепких объятий кошмара. О, теперь я начал понимать Геррера, когда он в последний раз смотрел на меня с каталки перед усыплением. Если кошмар обволакивал меня холодными, влажными щупальцами, то что должен был чувствовать он? Он, который знал, что не был на Индепенденс-стрит, и которому все доказывали неопровержимо, что он там был. Что должен был чувствовать он, слушая приговор судейской машины? «Мистер Джонас», — сказал я, — «то, что вы сейчас рассказали, очень важно. Что вы сделали? Подъехали к дому своего хозяина? Ну, я как только увидел, что под окном еще и Альфа, и в доме горит свет, так я вспомнил, что он мне говорил, чтобы я вечером не приходил. Ну, я развернулся и поехал домой». «Прекрасно, мистер Джонас. Вы можете завтра утром, скажем, в 9 быть дома?» «Конечно, мистер Рондл. Отлично. Я позвоню вам в это время и заеду за вами. Вы покажете мне, как стояли машины под окном. Мы оформим ваши показания для апелляционного заявления. Договорились?» «Конечно, мистер Рондл. Буду ждать вас. Если бы только я мог как-то помочь бедному мистеру Геррера. Я ведь от него никогда ничего плохого не видел». Конечно, можно было бы оформить показания Джонаса и сегодня, но я все-таки хотел вначале проверить, на какой машине ездит Урсула Фаяр. Это было очень важно. Если все-таки Джонас путает, я давно уже не ездил с такой скоростью, мой Тойсон негодующе завывал, но я не обращал на него никакого внимания. Если бы я даже знал, что разорюсь на штрафах, я все равно бы не снизил скорость. К счастью, полиции не было, и минут через 30 я уже был на Уилсон-стрит у длинного здания полицейского управления. К счастью, был на месте и Херб Розин, мой старинный знакомый. К счастью, он даже обрадовался, увидав меня. «А, судейская крыса!» – прорычал он со свойственным ему юмором. «Эти электронные машины не сделали еще тебя безработным?» Он дружески хлопнул меня по спине. «Я не маленький человечек, я вешу 170 фунтов, и во мне нет ни капли жира, но от прикосновения лапы Розина я чуть не упал. Но я согласен был на все». «Херб», — сказал я, — «сделай мне одолжение. Я редко прошу тебя о чем-нибудь». «Ну давай, выкладывай. Узнай мне, только сейчас же, на какой машине ездит некая Урсула Фаяр? Это жена самого Фаяра, что ли?» «Она самая». «Эгейзон, ты, я вижу, еще не совсем безработный. В том мире, где вращается миссис Фаяр, деньги растут на деревьях. Посиди тут минутку». «Спасибо, Херб. Я как раз проверю, не сломал ли ты мне позвоночник». Вернулся он через несколько минут и подмигнул мне. «Нищета твоему Тайсуну, ты все еще ездишь на этом маленьком японском катафалке?» «Херб», — простонал я. «Меня не интересует мой Тойсун. Хочешь, я подарю его тебе? Меня интересует машина миссис Фаяр. Красная Альфа Супер. Номер GPH-62211. «Стой! Куда же ты? Ты ведь обещал подарить мне свой Тойсун!» Несся за мной бас Розина, когда я вылетел из полицейского управления. Я посмотрел на часы. 7:30. Гизела уже давно ушла из конторы. Я поехал к себе домой. Я просто не находил себе места от возбуждения. Мне обязательно нужно было с кем-нибудь поговорить. Меня просто распирало это желание. Если я ни с кем не смогу поговорить, я просто лопну. Я позвонил на Sunrise Boulevard. Мне не хотелось лопаться, мне хотелось услышать голос Одри Ламонт. Но, увы, ее не оказалось дома. Конечно же, так она и сидит дома, ожидая, а не позвонит ли вдруг сам Язон Рондл. Профессор был очень любезен. Он спросил меня, как идет мое психологическое исследование. «Похоже, мистер Ламонт, что это уже не чистая психология». «То есть, дорогой Рондл, ну-ка проверим, какую реакцию вызовет Джонас у ученого, который, как он сам говорит, признает только факты». Я подробно изложил разговор с Джонасом. Профессор был более чем внимателен. Он задавал мне вопросы о Джонасе, о том, могут ли сыграть его показания какую-нибудь роль для апелляционного суда, когда он может дать эти показания и так далее. Мне было неловко отнимать у него столько времени, но профессор и слушать не хотел моих извинений. «Надеюсь, вы скоро у нас будете», — сказал он. «Я был бы рад, профессор, как только найду подходящий предлог». «А Одри вам мало? Я понимаю, что отставной профессор физики далеко не самый интересный собеседник в мире, но Одри уже трижды спрашивал о вас». Я почувствовал, как расплываюсь в глупейшей и счастливой улыбке. «Передайте ей, пожалуйста, привет». «С удовольствием». «Так приезжайте же, Рондал. Даете слово?» «Даю», — сказал я с торжественностью, которая меня даже испугала. Я пошел в ванную и долго смотрел на себя в зеркало. Смотрел с симпатией и брезгливой жалостью, с какими смотрят обычно на юродивых и на тяжелобольных. Утром я не выдержал и позвонил Джонасу на четверть часа раньше условленного срока. Никто не ответил. «Должно быть, он возится в своем саду», — подумал я, — «или занят уборкой, о которой так убедительно рассказывал мне». Через 5 минут я позвонил снова, и снова никто не ответил. Не слышит звонков из-за включенного пылесоса. В 9 я позвонил снова, держал трубку у уха 2 минуты. Даже если бы у него был жесточайший запор, он все равно успел бы подойти к телефону. Идиот, все-таки возится в саду. Впрочем, наверное, и из своего крошечного садика он бы услышал телефонные звонки. Я поехал в Элмсвиль и вскоре уже подходил к его домику под ярко-красной черепичной крышей. На этот раз он не вышел к калитке. Я толкнул, как и накануне, она была не заперта, и вошел в садик. «Мистер Джонас!» – позвал я. Тишина. Откуда-то доносится плач и успокаивающий женский голос. Они не нарушали тишину, они даже делали ее более совершенной, полной. Я постучал в дверь. Не знаю почему, но я уже знал, что никто не ответит мне. Владелец этого домика не тот человек, чтобы назначать свидание и уйти. Поэтому он должен быть дома. Просто он не слышит моего стука. Он действительно не слышал моего стука, как не слышал раньше телефонных звонков. Потому что лежал в маленькой прихожей, неловко подложив руку. На нем была какая-то детская голубенькая пижамка с мурашками, а рядом на полу расплылась черная лужица. Я не раз видел такие лужицы и знал, как странно темной выглядит чаще всего кровь. К тому же солидные люди не ложатся в пижамах на пол в прихожих. Я осторожно нагнулся над Джонасом. Стреляли почти в упор. Промахнуться на таком расстоянии было невозможно. Мне показалось, что я слышу чье-то дыхание. Я поднял голову, чтобы оглядеться, и увидел перед собой молодого коренастого человека со сросшимися на переносице бровями. Прямо на меня смотрел раструб глушителя пистолета. «Что это значит?» – спросил я и механически отметил про себя глупость вопроса. Человек с пистолетом тоже, наверное, понял, что я лишь тяну время. Пистолет всегда значит одно и то же. «Не шевелитесь!» Как-то очень просто и убедительно сказал он. Иначе он выразительно показал глазами на труп Джонаса. Передо мной был профессионал. Он показал на труп не рукой с пистолетом. Отводить направленный на человека пистолет никогда не рекомендуется. А лишь глазами. И вместе с тем это было хорошо. Я всегда предпочитал иметь дело с профессионалами. Профессионал, по крайней мере, не испугается бурчания в собственном желудке и не начнет нажимать с перепугу на спуск. К тому же, если бы он хотел меня убить, он бы мог это сделать в тот момент, когда я нагнулся над телом Джонаса. Я молчал. Я знал людей того типа, что стоял передо мной. Они не любят, когда с ними много разговаривают. Они вообще не слишком любят говорить. Они предпочитают действовать. Я еще раз взглянул на черноволосого. Нет, пожалуй, у него все-таки более интеллигентное лицо, чем у простого убийцы. У него было лицо интеллигентного убийцы. «Ты готов, Эрни?» – спросил он кого-то, не отводя от меня ни взгляда, ни пистолета. «Да, иду», – послышался голос из комнаты. «Расстегните рукав рубашки и поднимите его», – также спокойно сказал мне черноволосый. «И не делайте при этом лишних движений. Вы меня понимаете?» «Да», — сказал я. «Я его прекрасно понимал. Он очень четко излагал свои мысли. Что они хотят со мной сделать? Кто они? Почему они убили Джонаса?» Я задавал себе эти вопросы, но они не хотели проникать в сознание, словно не интересовали меня. Вместо этого я почему-то заметил, что довольно мясистый подбородок человека с пистолетом был раздвоен, и на правой ее половинке росла маленькая бородавка. «Должно быть, она здорово мешает ему бриться», — пронеслось у меня в голове. Я тут же понял, почему это подумал. Человек явно не брился сегодня утром. Они приехали ночью, убили Джонаса и поджидали меня, так и не побрившись. Хотя знали, что я приеду. «Ну скоро ты?» – уже с легким раздражением спросил черноволосый. «Уже!» – послышался голос, и из комнаты вышел человек, держа в руке шприц. Он нажал на плунжер, посмотрел на сверкнувшую в полутьме прихожей струйку жидкости и сказал: «Давайте руку». Черноволосый все смотрел на меня и его пистолет. Протянуть покорно руку для укола и попробовать одновременно выбить у черноволосого из рук пистолет, если бы он только хоть на секунду отвлекся. Но он не отвлекался. Нет, у меня не было ни одного шанса из 10. А это слишком маленький шанс, когда на тебя смотрит, не мигая, пистолет. И ты знаешь, что через секунду небольшой кусочек металла может с громадной силой ударить, например, в живот, легко, как бумагу, разорвать кожу и мышечную стенку, пройти сквозь внутренности и выйти где-нибудь около позвоночника, оставив отверстие в несколько раз больше, чем на животе. Я протянул руку, и человек со шприцем неумело воткнул иглу в предплечье. Вместо короткого удара он давил на шприц. Идиот. Он нажал наконец на плунжер, и мне показалось, что содержимое было горячим. «Садитесь лучше», — сказал человек со шприцем. «Для чего?» — спросил я. «Сейчас эта штука начнет действовать, и вы можете заснуть стоя». «Да, конечно, им нужно просто усыпить меня, чтобы перевести куда-то». «Усыпить». Странное до нелепости слово, если вдуматься в его звучание как следует. «Так усыпляют зверей, когда их нужно...» «Что нужно?» Слова и звуки теряли резкость, смазывались. Кто-то, наверное, вращал мои глаза, как объектив фотоаппарата, и я никак не мог их снова сфокусировать. «Звери. Зачем звери? Фотолаборатория. Темнота. Я еще слышал что-то. Голоса просачивались светлыми точками из безбрежного мрака. Ты все проверил?» «Все. Все». Исчезли последние звуки, и я медленно, бесконечно медленно начал погружаться куда-то вниз. Я больше не сопротивлялся, не цеплялся за свет или звуки. Ничего не было.